Глава шестая. В голове Ридли взорвалась мысль. «Каллаган, он здесь!» Картер вскинул руки к лицу. «О, нет! Нет, нет, нет, нет!» Схватив Лейлу за руку, он потащил ее обратно к кинотеатру. Остальные поспешили за ними. «Картер!» — снова раздался голос. «Стой! Не убегай!» Снова оказавшись в темноте, Ридли включила фонарик на кресле. «Кто это?» — прошептала Лейла, остановившись возле Картера, который выглядел совершенно растерянным. «Мой дядя Проныра», — медленно произнес он. «Как он нашел меня!» «Что скажете, ребята?» — произнесла Ридли, пытаясь имитировать жизнерадостную манеру Лейлы. «Нам надо либо исчезнуть, либо придумать план нападения, потому что с той стороны сцены нет рампы, которая ведет в зал». На мгновение все замолчали, прислушиваясь к резким шагам, доносившимся из кирпичного проулка. «Будем сражаться», — сказал Картер. Из его рукавов выскочила по колоде карт, и он взял их, как метательные ножи. «Дядя Проныра умен. Если спрячемся, это даст нам всего лишь пару секунд, чтобы перегруппироваться, а потом снова придется бежать». Лейла встала рядом с ним. Взявшись за одну из пуговиц, она вытянула из пиджака длинную белую веревку, которой пользовалась для фокусов. Обернув ее вокруг руки и зацепив за локоть, девочка зажала край веревки большим пальцем, словно готовясь сделать лассо. К ним присоединился Тео. Он провел ладонью вдоль штанины, и в руке появился смычок. По обе стороны от друзей встали близнецы, вскинув кулаки. Лица у них были непривычно серьезными. Встав впереди, Ридли развернула коляску лицом к двери, представляя себя водителем танка. Удерживая колеса рукой, она успокоила себя, вспомнив, сколько устройств установлено на коляске, способных отвлечь, сбить с толку и победить нападающего. И выключила фонарик. Шаги замедлились, мужчина завернул за угол. Вечерний свет на полу прорезала тень. «Картер!» — позвал мужчина. «Я знаю, ты испугался, и у тебя на это есть все причины!» Он говорил спокойно, медленно, уверенно. Так говорят с загнанным в угол животным, которого не хотят спугнуть. «Я так долго искал тебя, парень, и я не желаю тебе зла!» Мужчина перешагнул порог. Вспышка фонарика Ридли ударила его прямо в лицо. «Не с места!» — потребовала она. Тот послушался, вскинув руку, чтобы прикрыть глаза от света. Потрепанный твидовый пиджак висел на нем, как на вешалке. Тонкие сальные волосы выглядели так, словно их стригли, не заглядывая в зеркало. На подбородке кое-где виднелась неровная щетина. «Картер!» — снова позвал он. «Кто эти дети?» «Оставьте нас в покое!» — потребовал Тео, выставив перед собой смычок, точно меч. «Да!» — воскликнула Изи. «Мы знаем акробатику!» Олли воинственно кивнул. «И не побоимся ею воспользоваться!» «Расслабьтесь!» — ответил мужчина. «Я понял. Вы команда, банда. Рад за тебя, Картер!» «Не двигайтесь!» — предупредила Ридли. «Или лично узнаете, на что способна эта команда!» «Слушай, парень!» Мужчина тяжело вздохнул. «Признаю, все эти годы я был тебе не лучшим опекуном. Я не виню тебя за то, что ты тогда сбежал. Зря я пытался украсть ожерелье старой госпожи Залевски. Она была твоим другом, мне следовало это уважать». Он виновато сложил ладони, нервно потирая грязные пальцы. «После твоего ухода я немного покопался в себе и понял, что наш стиль жизни был для тебя пагубным. Для нас обоих. Для нашей семьи. Я решил измениться. Присоединился к церковному приходу. Завел новых друзей. Совсем как ты тут. Я начал новую жизнь. Ту, в которой мы, наконец, сможем вместе где-нибудь осесть, найти себе дом, дом, где я смогу тебя вырастить, сделать из тебя человека, а ты будешь напоминать мне о том, как... ну, как быть хорошим!» Проныра шагнул к неудачникам. Ридли еще крепче вцепилась в колеса. Картер выдавил из себя ответ. «Я не хочу помогать тебе становиться хорошим!» Смущенный Проныра тут же поправился. «Конечно, я понимаю, ты не хочешь. Тебе надо ходить в школу, играть с друзьями, хорошо питаться и искренне молиться. Дело не во мне, парень, дело в нас. Я так долго тебя искал. Да мне плевать!» — заорал Картер, и Проныра тут же захлопнул рот. Ридли заметила, как в его взгляде мелькнуло нечто. «Неловкость? Печаль? Гнев?» «Я слишком долго от тебя убегал», — продолжил Картер. «У меня теперь новая семья. Настоящая семья и друзья. Здесь, в минеральных скважинах. То, что ты никогда не сможешь мне дать. Никогда не поймешь. Забудь, что видел меня, и вали прочь отсюда!» По коже Ридли побежали мурашки. Она никогда не слышала, чтобы кто-то вот так разговаривал со взрослым. Ей хотелось развернуться и дать Картеру 5, но она не сводила луч фонарика с лица дядюшки Проныры. «Парень!» — вначале прорычал, а потом засмеялся он. «Я понимаю. В тебе сейчас говорят обида и злость. Давайте мы все вместе выйдем из этого переулка, пойдем куда-нибудь, сядем и спокойно поговорим. У тебя новый опекун? Черт побери, так зови его, пусть присоединится. Увидишь, я не так уж и плох». «Ты что, не понял?» — спросил Картер. «Я сказал нет». Лицо мужчины потемнело. «Я не приму отказа». «Значит, у нас проблемы». Картер топнул ногой, и неудачники подобрались, пытаясь казаться как можно выше и внушительнее. Ридли почувствовала, как цилиндр испуганно ерзает у нее на коленях, и положила ладонь ему на спинку. «Потому что вот тебе мой ответ. Оставь нас в покое!» Дядюшка Проныра чуть запрокинул голову, бросив на друзей тяжелый взгляд сверху вниз. «Значит, вот так?» «Значит...» — голос Картера задрожал. «Вот так!» Дядюшка Проныра несколько секунд мрачно смотрел на Картера. Ридли не могла понять, о чем тот думает, и то, насколько хорошо этот человек прятал свои эмоции, ее пугало. Затем, тяжело вздохнув, Проныра кивнул. Вытянул руку в сторону двери. «Можете идти. Не стану вас останавливать». «Только после вас, мистер», — сказала Ридли. «Как пожелаете, детки!» И с этими словами дядюшка Проныра вышел на улицу, но прежде чем окончательно уйти, произнес: «Я задержусь в городе на пару дней, парень. Вдруг ты передумаешь? Я остановился на Июньской улице в гостинице, прямо за углом». Он замолк на секунду. Глаза его, кажется, увлажнились. «Очень надеюсь, что ты придешь». Затем развернулся на каблуках и закрыл дверь, оставив неудачников в темноте, освещенной только фонариком Ридли.